Каким быть Союзу? В 1920 году свою позицию по вопросу о будущих отношениях между советскими республиками Ленин определил так. Федерация, которую мы вводим, послужит именно важнейшим шагом к самому прочному объединению различных национальностей России в единый демократический центр «Советское государство». Но если некоторые республики, например, Белоруссия, были готовы развивать эти связи и согласны с таким пониманием федерации и ее динамики, то другие, например, Грузия, саботировали совместную деятельность. В Грузии разделение коммунистической партии на сторонников и противников федерации привело к разрыву договорных связей, насильно поддерживаемых из центра. Затянувшийся кавказский конфликт, трудности на Украине побудили Ленина ускорить процесс федерализации. 10 августа 1922 года для выработки проекта федеративного государства была создана комиссия во главе со Сталином. Федерацию представляли Куйбышев, Молотов, Орджоникидзе, Раковский, Сокольников, а республики Агамалы-Оглы, Азербайджан, Мясников, Армения, Червяков, Белоруссия и Петровский, Украина, Мдивани, Грузия. Представленный 10 сентября проект, известный как проект автономизации, на самом деле означал поглощение республик РСФСР, правительство которой становилось во главе федерации. Армения, Азербайджан и Белоруссия приняли этот проект, но украинцы, поддержанные Раковским, и особенно грузины, полностью его раскритиковали. ЦК Компартии Грузии отверг проект, настаивая на желании сохранить независимость республики. Ленин болел и узнал о проекте и вызванных им спорах только в конце сентября. Осудив слишком поспешные действия Сталина, он отверг идею автономизации и предложил совершенно другой вариант, согласно которому в федерацию объединялись равные республики, а не подчиненные РСФСР. Чтобы это равенство стало реальным, федеративные органы власти следовало поставить над республиканскими. Сталину пришлось переделать свой план согласно ленинским указаниям. 6 октября новый текст был одобрен Центральным комитетом. Всем республикам гарантировались равные права внутри Союза Советских Социалистических Республик, и каждой теоретически предоставлялось право свободного выхода из Союза. Этот проект приняли все национальные партии. Тем не менее, грузинские руководители потребовали, чтобы их республика вошла в Союз самостоятельно, а не в составе Закавказской Федерации. Сталин и его представитель в Тифлисе Орджоникидзе воспротивились прямому вхождению Грузии в Союз, ссылаясь на сложную национальную обстановку на Кавказе вообще и в каждой из республик в частности, чтобы оправдать федеративную структуру этого региона, необходимую для снятия межнациональной напряженности. Во время споров страсти так накалились, что Орджоникидзе ударил одного из своих собеседников. Узнав о происшествии и возмутившись поведением Сталина и Орджоникидзе, Ленин написал 30 декабря 1922 года большое письмо грузинским коммунистам, где он объявлял войну великорусскому шовинизму. За несколько дней до того, как болезнь окончательно отстранила Ленина от политической деятельности, он успел отправить два письма, одно Троцкому от 5 марта 1923 года, где он писал: «Я просил бы вас очень взять на себя защиту грузинского дела на ЦК партии. Дело это сейчас находится под преследованием Сталина и Дзержинского, и я не могу положиться на их беспристрастие». И другое, от 6 марта 1923 года, к руководителям грузинской компартии Мдивани и Махарадзе, в котором сообщал, что всей душой следит за их делом. В тот же день он сообщил Сталину, который несколько месяцев назад грубо повел себя с Надеждой Константиновной Крупской, что прерывает с ним все личные отношения. Однако Политбюро и ЦК не обращали внимания на грузинское сопротивление. 30 декабря 1922 года первый съезд Советов СССР в основном утвердил декларацию и договор об образовании СССР, подписанные четырьмя республиками — РСФСР, Украиной, Белоруссией, Закавказьем. Каждая республика уже имела собственную конституцию, однако создание Союза делало необходимым принятие совместного документа, подготовленного в течение 1923 года Конституционной комиссией во главе с Калининым и окончательно одобренного Вторым съездом Советов СССР 31 декабря 1924 года. Конституция 1924 года формально узаконивала союз равноправных и суверенных наций. Она провозглашала право республик на отделение и вхождение в СССР новых социалистических республик, созданных внутри страны или вне ее. Во второй половине 20-х годов произошли многочисленные территориальные изменения. Образовалось несколько автономных республик и три союзные — Туркмения и Узбекистан, до этого входившие в состав РСФСР, и Таджикистан, в 1929 году отделившийся от Узбекистана. Значительную часть своих полномочий эти республики передали союзным органам. Международное представительство, оборона, пересмотр границ, внутренняя безопасность, внешняя торговля, планирование, транспорт, бюджет, связь, деньги и кредит. Какие же органы были союзными? Прежде всего, это был съезд Советов Союза. Его выборы проходили на основе непрямого избирательного права с ограничительными цензами, установленными государством. Местные советы избирались непосредственно мужчинами и женщинами старше 18 лет. Исключение составляли некоторые категории лиц, отстраненные от участия в выборах еще в 1918 году. По пирамидальной системе каждый совет выбирал затем делегатов от города в 5 раз больше, чем от деревни, в более крупный совет района, области, республики, а затем на съезд Советов Союза, созывавшийся раз в 2 года. Последний, в свою очередь, передавал полномочия Центральному исполнительному комитету ЦИК, состоявшему из 2 законодательных палат Совета Союза, примерно 400 человек, представляющих союзные республики пропорционально их населению, и Совета национальностей, приблизительно 130 человек, по 5 от автономных или союзных республик и по 1 от автономного округа, что компенсировало численное преимущество РСФСР в Совете Союза. Собираясь 3 раза в год, ЦИК передавал свои полномочия 2 постоянным параллельным органам — Президиуму ЦИК, первоначально состоящему из 21 человека, и Совету народных комиссаров, Совнаркому, исполнительному и административному органу, наделенному еще и некоторыми законодательными функциями. Народные комиссариаты руководили отраслями народного хозяйства. По Конституции были созданы 3 вида комиссариатов — союзные, иностранных дел, армии и флота, внешней торговли, путей сообщения, связи, союзно-республиканские, существующие одновременно на союзном и республиканском уровнях, экономические и социальные вопросы, и республиканские, которые рассматривали дела, не входившие в компетенцию Союза и объединенных органов внутреннего дела, юриспруденции, народного образования и прочее. Государственное политическое управление ГПУ, заменившее ВЧК в 1922 году, имело статус союзного комиссариата. Несмотря на авансы, данные республикам, Конституция 1924 года поощряла постоянное вмешательство центральной власти в дела республик. Глава 4, статьи с 13 по 29. Решения исходили из центра. Он же контролировал периферийную власть. Даже при том, что не было формально заявлено о временном характере союзных структур, введенной Конституцией 1924 года, стало ясно, что она была задумана как временная конструкция, как учеба, школа интернационализма. Элен Каррер, Данкос. Советская союзная структура, которая являлась временной уступкой отсталому общественному сознанию, должна была создать условия для собственного изживания.